Наблюдая, как девушка невероятно грациозно уходит, Лауэлл беспомощно поджал губы и несколько раз улыбнулась. Когда она говорила с Айланой, то казалась ледяной королевой, но когда они оставались только вдвоем, то превращалась в милого ребенка. Ей так и хотелось, чтобы Лауэлл уделял ее персоне особое внимание и баловал. Тем временем Тони стремительно приближался к зданию ангелов. Джарвис заранее начал отсчет. «Сэр, да мы пересечем границу через 10-9, 8, 3, 2, 1. На последней цифре Тони закричал: «Тормози, время вышло». Тони тут же обеими руками и ногами мгновенно подался вперед, чтобы затормозить. КХМ. Затем Тони, внутренние органы которого находились под огромным давлением, глухо получили мощный удар. В тот же миг из его носа потекла струйка крови. По крайней мере, капилляры оказались сильно повреждены. Но результат действительно хороший. Кланг, кланг, бум, бум-бум-бум. Со звуком ударов, Тони увидел белую фигуру, мелькавшую перед ним. Затем произошло несколько взрывов, искрящийся стальной солдат упал в море. Глядя на него, Тони не мог не вздрогнуть. Он открыл маску, вытер кровь из носа металлическими пальцами и трезво сказал: «Хорошо, что моя тормозная система сработала». Вытерев кровь из носа, Тони со щелчком закрыл маску. Затем он крикнул: «Детка, позволь мне помочь тебе». Бах, бах, фигура в белом несколько раз перекувыркнулась в воздухе, совершила кувырок и бум. Тони вновь получил по голове. «Эй, ты чего? Я здесь, чтобы помочь тебе. Ты вновь вошел в наши земли без разрешения, Тони». Глава 51. Мощь ангельских крыльев. Глава 51. Мощь ангельских крыльев. Тони прекрасно осознавал, что у Айланы все под контролем и она совсем может справиться в одиночку. Поэтому, немного подумав, он решил вернуться на выставку тем же путем, каким пришел. Там все еще оставалось довольно много стальных солдат, что сейчас атаковали все, что хотя бы отдаленно напоминало доспех Железного Человека. Именно из-за этого ему следовало вернуться и разобраться с ними. Видя, что Тони уходит, 20 или около того стальных солдат немедленно развернулись, чтобы отправиться вслед за ними. Боты не обладали развитым интеллектом и поэтому не умели правильно распределять приоритеты. Естественно, что Айлана мгновенно воспользовалась тем, что они отвлеклись. Кланг, кланг. Удары ее клинка продолжали наносить существенные повреждения стальным солдатам. Так еще двое ботов оказались повержены. Черт. Ванка, находясь внутри промышленной базы Хаммера, выругался. Почему эти ангелы настолько быстры? Какой предел может выдержать их тело? Закусывая зубочистку во рту, Иван немедленно разделил стальных солдат на 5 групп по 4 ботов каждый. Он не был весьма упрямым парнем, но не глупым. Поскольку ангел только один, при разделении на 5 групп, противник смог бы нейтрализовать максимум лишь 2 команды. Да, именно таков оказался план Ванка. Но он даже не представлял, насколько быстро могут лететь ангельские крылья, особенно когда они подключены к компьютеру темной массы. Кроме того, Айлана также получила улучшение от Хекси. В случае необходимости она могла просто протащить себя через червоточину и сместиться на значительное расстояние всего за долю секунды. Так что, когда Айлана увидела, что стальные солдаты бегут в составе 5 команд, то «ПФФ». Девушка презрительно поднял свой меч и сказал: «Давайте посмотрим, как далеко вы сможете улететь». Столкнулся с покалеченной командой из 3 ботов, что спасалось бегством, Айлана, не раздумывая, достала 3 длинных меча прямо из темного пространства и метнула их. Пух-пух, пуф, бум-бум-бум. Раздались 3 металлических скребущих звука, а затем 3 стальных солдат, находившиеся в наиболее удаленном от Айлана направлении, мгновенно взорвались. Прошло всего несколько секунд, а 5 команд превратились уже в 4. «Дьявол!» – выругался Ванка, отстраненно глядя на 3 стальных солдат, что, внезапно, выбыли из строя. Он действительно не мог представить, что на Земле может существовать подобное создание. Как ангелы могут быть настолько хороши? Ранее он не знал, что ему придется столкнуться с таким противником. Хаммер лишь несколько раз упоминалось о них, когда выходил с ним на связь. Поэтому Ванка совершенно не ожидал, что ангел сможет угнаться за его 20 стальными солдатами. В чем тогда смысл подобного численного превосходства? Но, к счастью, его целью являлся не ангел. Он хотел избавиться от всех вокруг Тони, его друзей, близких и лишь затем оборвать жизнь самого Старка. Думая об этом, Иван стиснул зубы. Сразу же после этого, по 1 стальному солдату отделилась от каждой команды и атаковали Айлану. Только так он мог отсрочить неизбежное на максимально возможный срок. Однако, четыре команды сумели улететь лишь на небольшое расстояние. Айлана остановилась в воздухе с поднятым вверх длинным мечом, а затем взмахнула крыльями. Бум! Девушка уничтожила не ближайшего к ней стального солдата, а того, кто находился дальше всех. В этот момент Иван начал закипать. Зачем ей все это нужно? Неужели между Старком и ангелами есть какая-то связь? Однако ему не нужно было думать дальше. Айлана крепко сжала в руке свой длинный меч. Затем она непосредственно переместился, чтобы выйти прямую линию с оставшимися тремя стальными солдатами. Крылья ангела. Выстрел червоточиной. Вспышка света. И невероятно мощная сила мгновенно потянула Айлану в одном направлении. Девушка стремительно рванула вперед. Сразу после этого в терминале дистанционного управления все три стальных солдата мгновенно ушли в офлайн. Никаких знаков, ничего особенного не произошло. Просто сигнал трех железных солдат стал красным. Это признак обрыва соединения. Да твою ж мать! Бах! Иван в гневе ударил кулаком по столу. Что, черт возьми, здесь происходит? Он никак не мог понять, что пошло не так. Однако в этот момент Хлыст заметил на мониторе Наташу и Хэппи, что уже искали его. Поэтому немного заскрежетав зубами, он настроил всех стальных солдат на автономный режим работы и активировал все запасы боевой брони Хаммер Индустриис. Боты должны были полететь на ярмарку и уничтожить Тони. Затем он повернулся и побежал к своей эксклюзивной боевой броне с особым оружием. Ванка решил, что вот-вот начнется последняя битва. Тем временем рядом с Айланой появились еще три стремительно падающие вниз бота. Затем девушка осмотрелась в четырех других направлениях, двигалась в общей сложности 12 стальных солдат. По ее собственным подсчетам она сможет преследовать еще 6 единиц. Так что все, что нужно сделать, это снести две партии слева и справа, а затем отправиться на выставку. Там Айлана сможет использовать Тони в качестве приманки, чтобы избавиться от всех остальных ботов. После того, как план оказался составлен, крылья за спиной Айланы взметнулись вверх и снова прочертили длинную траекторию по небу. Естественно, что тот факт, что стальные солдаты оказались уничтожены, не остался без внимания. Значит, кто-то уже заметил след ангела в небе. Однако, так как Айлана летела слишком высоко, люди не могли ее увидеть. Они инстинктивно подумали, что это Лауэлл сражается с этими злобными роботами. В одно мгновение журналисты и интернет снова зашумели. Тем временем Тони уже мчался обратно на выставку. Там его все еще ждали нелетающие стальные солдаты. Без способности к полету, они обладали существенной уязвимостью. Поэтому Тони не потребовалось много времени, чтобы прикончить этих стальных солдат. Но именно тогда, когда казалось, что мероприятие можно завершать, битва на самом деле только начиналась. «Сэр, должен предупредить вас, что к нам летят более 30 стальных солдат», — внезапно сообщил Джарвис. «Черт», — обрадовался Тони, — «но есть и хорошие новости. Ангел тоже проделала весь путь за нами. Она также хочет что-то предпринять. Хочет, еще как хочет, добить нас всех вместе. Вот, что она хочет», — подумал Тони. Глава 52. Айлана захватывает поле боя. Глава 52. Айлана захватывает поле боя. За пределами выставочного комплекса раздается грохот. Рамбли. Тони поднял голову, более 30 стальных солдат летели к нему. Хотя сейчас он находился над открытым местом, но его окружали здания и магазины. Также вокруг пряталось уж слишком много людей, что не могли сбежать и снимали себя на телефоны. Если он будет сражаться здесь, то по ошибке ранит невинных зевак. Грох. Полк стальных солдат подходил все ближе и ближе. Тони, находясь в доспехах, выкрикнул: «Джарвис, найди мне пустое место, где никого нет». Фух, бум-бум-бум-бум. Однако Тони даже не успел договорить. Мимо него пронесся белый с огромной скоростью. Он двигался словно метеор. И вот отряд из 4 боевых дронов взорвался прямо в небе. Все это прекрасно видели и загружали во всемирную сеть. Уху, ангелы. Нет необходимости прилагать особые усилия для поиска, кем еще может быть эта фигура вдалеке с мечом и крыльями. Естественно, что только лишь ангелом. Айлана, только что вступившая на поле боя, огляделась, чтобы убедиться в сложившейся ситуации. Она позаботилась о всех стальных солдатах, до которых могла дотянуться. Но две группы стальных солдат все же сбежали. Впрочем, подобное вполне логично. Все-таки один ангел, даже очень сильный, не сможет сдержать огромную толпу. Однако она особо не переживала, так как боты полетели за Тони, а тот определенно сумеет справиться с вот таким вот мусором. Вот только, через некоторое время девушка поняла, что что-то определенно не так. Она активировала свой глаз проницательности и осмотрелась вокруг. Таким образом девушка обнаружила, что 6 стальных солдат отправились не за Тони, они полетели прямо к Пиппер. Так что девушка стремительно бросилась вперед и прибила ближайшую к ней группу. Затем Айлана направила свой меч на Тони и холодно сказала: «Можешь идти, я не буду драться с существом, которое не ценит свою жизнь. Ты не заслуживаешь того, чтобы сразиться со мной». Возможно, эти слова казались обидными, но они являлись чистой правдой. С другой стороны, находясь рядом с девушкой, он будет лишь мешать. По сути, лишь вопрос времени, когда Айлана переключится на новые цели. Тем не менее, Тони все же хотел возразить. Он являлся весьма высокомерным парнем и не привык к подобному отношению к себе. Однако в этот момент Джарвис внезапно предупредил: «Сэр, фиксирую 6 боевых доспехов, приближающихся к мисс Пиппер». «Что?» Тони не смог удержаться и тут же выкрикнул. Он взглянул на Айлану и почувствовал, что сейчас не время пререкаться с этой странной особой. Так что Тони выкрикнул в сторону девушки: «Когда все это закончится, я еще приду к дверям вашего здания». С этими словами он яростно развернулся и полетел к Пиппер. Он ни за что не хотел подвергать ее опасности. В данный момент его высший приоритет – безопасность Пиппер. Айлан осмотрел, как Тони, словно обезумев, улетает прочь. Честно говоря, она никак не могла понять, как формируются мозговые схемы этого человека. Однако в этот момент – банк, банк, кланк. Так как Айлана неподвижно парила в воздухе, двое солдат, несущих на спинах главную пушку, выстрелили в ее сторону. Тем не менее Айлана активировала свой глаз проницательности, сначала отбила один снаряд своим мечом, а затем, сделав кульбит, отразила второй, но уже своим высоким каблуком. Снаряд, вращаясь в воздухе, долетел до стального солдата и взорвался. В результате этого бот нанес удар по своим же. Хех, Айлана высмеяла группу стальных солдат. Это чертовски глупо. Дело не в том, что ангелы не использовали искусственный интеллект. Просто в их руках никогда не было именно боевых иксины. Ангелов использовались исключительно во время проведения различных исследовательских проектов или для обслуживания производства. Впрочем, если хорошо подумать, то все эти боты по меркам ангелов и вовсе не имели ничего общего с они слишком медленные и глупые. Поэтому, не желая тянуть время, Айлана подняла меч и держал его перед собой, направила клинок на группу стальных солдат. Затем с движением ее крыльев, в небе мгновенно появились великолепные искры. Уху! Сегодняшняя ночь над Нью-Йорком оказалась необычайно красивой. Жители, прятавшиеся на верхних этажах, ликовали, наблюдая за фейерверками, что то и дело вспыхивал в небе. Они знали, что с каждым взрывом погибал один из плохих парней. Белый и проворный метеор в небе продолжал мелькать между стальными солдатами, словно блуждающий огонек. Пули, выпущенные ботами, не могли причинить ангелу какого-либо вреда. Что же касается выстрелов с более серьезного оружия, то Айлана попросту не позволяла в себя попасть. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. В небе взлетели фейерверки и раздавались звуки взрывов. Каждый раз, когда это происходило, толпа радостно ликовала ву. Со стороны даже начало казаться, что это не ожесточенная битва, а грандиозное шоу или невероятно красочное представление. Но, к сожалению, ботов всего лишь около 30. То есть жители Нью-Йорка увидели не так уж много удивительных ударов Айланы. Что же касалось самой девушки, то ей осталось только лишь дождаться хлыста. На данный момент Ванка действительно довольно быстро летел в ее сторону. Поскольку его солдат стремительно уничтожали, значит, Тони также должен находиться в самом центре событий. Этот тщеславный человек не смог бы отказаться от возможности продемонстрировать свою мощь всему миру. Осматривая небо, в котором больше не осталось стальных солдат, Айлана парила в воздухе, словно богиня войны. Под ее ногами лежали обломки более 30 все еще пылающих стальных солдат. Ангел, в этот момент хлыст, ошарашенно замер и немедленно прекратил сближение. Затем он громко спросил: «А где этот подлый мерзавец Тони?» Глава 53. Удар головой в бетон. Глава 53. Удар головой в бетон. «Мы действительно не злопамятны», — Айлана говорила весьма четко и холодно. Затем она направила свой меч на хлыста. «Но ангелы делают то, что должны». «Что?» Хлыст оказался совершенно сбит с толку. «Что все это значит?» Ванка совершенно не понимал, о чем именно говорила Айлана. Он являлся достаточно умным парнем, но все равно не мог понять, Зачем ангелам вмешиваться в то, что совершенно их не касается? Так что хлыст выкрикнул: «Тогда какого черта тебе надо? Моя цель – только Тони Старк. У меня только одна цель». В этот момент светлые волосы Айланы медленно развивались на ветру. «Сделать все возможно, чтобы выполнить задание короля». «Что еще за задание?» Хлыст неистово выругался. Правда, только лишь в своих мыслях, но он больше не мог позволить себе терять время. Ванка посмотрел направо и налево в поисках места для боя. Он не мог себе позволить сразиться с ангелом в воздухе. Это как минимум попросту глупо. А у ангелов крылья настоящие. Иными словами, небо являлось их домом. Айлана двигалась совершенно свободно и гибко. Более того, летать ангелы научились явно не вчера. Так что под полеты в небесах они создали соответствующие стили боя. С другой стороны, Ванка едва научился летать, что уж говорить о сражениях в воздухе. Даже в фильме они со Старком сражались на земле, так что битва с ангелом в небе сравнима с заигрыванием со смертью. Но приземление на землю могла превратить его в идеальную мишень для дарца мечами. Иными словами, это тоже не сработает. Именно в этот момент Ванка повернул голову и увидел толпу людей, столпившихся у окон в здании рядом с ним. В этот момент они судорожно снимали фото и видео своими мобильными телефонами. Хах, хлыст издал несколько отвратительный смешок. Затем он бросил взгляд на Айлану и, не говоря ни слова, тут же полетел в сторону здания. Он не могу победить ее в небе или стоя на земле. Именно поэтому Иван решил сражаться внутрь здания. Таким образом, его оружие сможет принести максимальную пользу. Более того, стены ограничат скорость и маневренность ангела. Грох. Наблюдать, как с дымом разлеталось топливо боевой брони хлыста. Люди в этом здании наконец заметили, что что-то не так. А-а-а. В одно мгновение, люди начали плакать, кричать и разбегаться в разные стороны, словно безголовые мухи. Но что толку от этого? Ванка ударил заряженным хлыстом. Трых. После громкого грохота все стекла перед ним оказались разбиты. Хлыст подлетел к зданию, а затем замер на месте, чтобы обернуться и посмотреть на паникующего ангела. Но, к его удивлению, Айлана осталась все столь же бесстрастной. Дело определенно не в том, что девушка не хотела никого спасать. Скорее, она смотрела на самодовольное лицо хлыста с презрением. «Пока вы не узнаете силу своего противника, любое самодовольство с вашей стороны вызовет лишь смех. Ты думаешь, что раз я ангел, то должна полагаться лишь на определенную специализацию и стиль ведения боя?» Красные губы Айланы медленно скривились. Без высокомерия она медленно влетела в особняк, что захватил Ванка. В глазах других она стала мотыльком, что летел на пламя. Но во взоре тех, кто ее знал, это лишь изящный акт дразнения намеченной жертвы. В ожидании неторопливого полета в здание, когда каблуки Айлана с грохотом ударились о пол, ее крылья собрались за спиной. Раздался щелчок, но его источником являлся не ангел, это хлыст открыл свою лицевую панель. Он игриво посмотрел на Айлану и насмешливо сказал: «Итак, ангелы весьма высокомерные создания, но сегодня твое высокомерие принесет тебе лишь смерть». Хех, усмехнулась девушка, как будто услышав что-то забавное. Затем она посмотрела на толпу, сжавшуюся в углу. Среди них оказались как те, кто робел и просто смотрел в пол, так и люди, что обладали смелостью. Они продолжали наблюдать на происходящем. Естественно, некоторые сумели воспользоваться моментом, чтобы сбежать. Но для Айланы это не имело значения, ей нужно лишь показать миру, что значит быть ангелом. Поэтому в ответ на насмешливый комментарий Ванка, девушка, вместо того чтобы рассердиться, наоборот засмеялась. Она зажала рукоять своего меча между указательным и большим пальцами и подняла его. Пока все смотрели, длинный меч оказался перенесен прямо в темную плоскость. В тот же миг глаза хлыста сверкнули. Он понял, что Айлана попросту насмехается над ним. Поэтому Иван гневно выкрикнул: «Сегодня я всем покажу, на что похожи внутренности ангелов». В то же время он вскинул руки, в которых находились два наполненных энергией хлыста, и бросился к Айлане. С другой стороны, девушка совершенно не спешила. «Позволь мне рассказать, почему именно ангелы являются совершенными созданиями». Тых. Пока звучали эти слова, в сторону девушки уже летел кнут, наполненный голубой энергией. Но лицо Айланы под маской не изменилось. Вместо того, чтобы паниковать, она осторожно сделала шаг. Причем так, словно танцевала. Пе. Энергетический хлыст с синим светом ударил рядом с ногой Айланы. Затем девушка, подняв ногу, попросту наступила на него. Глядя на все это, Иван стремительно покраснел. Почему его оружие, способное перерезать машину, не работает? Из чего сделали твои туфли? Какой материал мог выдержать подобное воздействие? Впрочем, уже через мгновение Ванка закрыл свой шлем и со всей силы дернул за хлыст в правой руке, но лишь для того, чтобы обнаружить, что оружие, удерживаемое лишь изящной ножкой, не вытаскивается. Насколько же сильна эта особа? Однако сейчас явно не время думать о подобных вещах. Хлыст тут же ударил свободной рукой. Вших! Свист кнута по воздуху пронесся, рассекая все на своем пути. Но дальше, что за? Ванка оказался ошарашен тем, что Айлана даже не пыталась уклониться. Она схватила его хлыст фактически рукой. Да, Старк тоже так поступал, но он хоть носил стальные доспехи. Тут же девушку защищали лишь изящные перчатки. Да как подобное возможно? Воспользовавшись замешательством Ивана, девушка сделала толчок хлыстом в своей руке. Шнур последнего оказался вытянут вперед с непреодолимой силой. Затем девушка подняла правую ногу. Вших-хм. Воздух наполнился клубами дыма. Пол здания фактически сразу же треснул, а хлыст Айлана впечатала его затылком прямо в бетон. На таком толстом этаже в этом здании, голова Ванка оказалась зарыта прямо в бетон. Ву! И вот через долю секунды, толпа, затаившаяся в углу, немедленно разразилась радостными криками. Глава 54, внезапно раскаявшаяся Айлана. Глава 54, внезапно раскаявшаяся Айлана. Во всем здании раздавались только радостные возгласы горожан. Но что насчет Ванка? Он даже не мог вытащить голову с бетонного пола. Но почему? Его доспехи ведь достаточно мощные. Как это может быть? Все дело в том, что Айлана обладала телом ангела второго поколения. Поэтому после нанесенного девушкой удара, голова Ивана так сильно звенела, что он попросту не понимал, где именно сейчас находиться. Именно поэтому ему никак не удавалось прийти в себя. А тем временем аплодисменты продолжались. Но когда один из них выкрикнул «Давай приговор!», в тот же миг толпа закричала в унисон «Суд! Суд! Суд!». Аккуратный и единый звук эхом разнесся по залу. Ванка, услышав крики, несколько протрезвел и начал постепенно приходить в себя. Иван начал с трудом подниматься, но все оказалось безрезультатно. Стройная, изящная правая нога Айланы оказалась прямо у него на макушке, и как бы хлыст ни старался, он никак не мог освободиться. Речь шла об абсолютно подавляющей власти, а все его фокусы и трюки принадлежали к тем вещам, о которых Айлана могла рассказать своим сестрам в качестве увлекательной истории. Прислушиваясь к звукам вокруг нее, Айлана почувствовала, что человек у ее ног определенно пришел в себя. Причина, из-за которой девушка медлила, как раз-таки заключалась в желании подождать, пока злодей придет в себя. Зачем? Тут все довольно просто. Судить можно исключительно бодрствующего человека или любого другого разумного. Правая рука Айланы пронеслась по воздуху и с открывшейся червоточины, она вытащила длинный меч. Взмах запястья, и клинок оказался направлен вниз. Айлана медленно провел длинным мечом над сердцем, а затем ладонь ее левой руки легла на рукоять меча. Чувствуя, что смерть неизбежна, хлыст начал бороться еще сильнее, но достигнуть успеха ему все еще не удавался. Более того, его действия еще больше раззадоривали ликующую толпу. Суд, суд, суд. В этот момент Айлана, наконец, приобрела величественный вид и серьезным голосом произнесла: «Ты сделал много зла и спровоцировал ангелов, твой грех непростителен. Сегодня я милостью короля ангелов положу конец твоей жизни». Как только прозвучали эти слова, Айлана надавила обеими руками вниз. В тот же миг дрожащее тело хлыста замерло и полностью расслабилось. Лауэлл задал довольно высокую планку, и поэтому девушке следовало вести себя не менее величественно. Ву! В тот момент, когда хлыст перестал сопротивляться, все люди в зале начали очень громко скандировать «Ангел! Ангел! Ангел!». Некоторые из них обнимались от восторга, а крики казались непрекращающимися. Тем временем Айлана спрятала свой длинный меч и убрала туфлю с тела поверженного противника. Затем она неторопливо подошла к разбитому окну от пола до потолка. Вновь выпустив крылья, девушка взмахнула ими и исчезла. Ангелам не следовало уделять обычным людям слишком много внимания. Напротив, именно ощущение расстояния и несоизмеримости заставляло их верить. Только так люди будут почитать ангелов в своих сердцах. Тем временем в здании ангелов Лауэлл потягивал чай, приготовленный Хакси, чувствовал прилив энергии веры в своем теле. В это же время он заметил, что Айлана уже возвращалась. Хаэм, но внезапно Лауэлл издал носовой звук. Сейчас он пребывал в некотором замешательстве. Хакси мгновенно бросила на него любопытный взгляд из соседней комнаты. Айлана пролетела половину пути и вдруг остановилась на вершине высокой башни. В этот момент на вершине башни, причина, из-за которой Айлан внезапно остановилась, достаточно банальна. Летя на большой скорости, она подняла правую руку и оказалась ошеломлена. Девушка заметила, что на рукаве ее правой руки появилась выжжена отметина. След от ожога размером примерно с большой палец. Выходит, она получила его как раз в тот момент, когда поймала своей рукой оружие хлыста. Хотя Айлана обладала телом второго поколения, но вот ее одежда определенно не предназначалась для ведения сражений. Так что мощное оружие хлыста и в самом деле сумело ранить ее. Но самая главная проблема, это ведь платье, что подарил мне сам король. Айлана плакала, пощипывая следы от ожогов. Почему я забыла переодеться в один из своих других повседневных нарядов или не создал себе красивый доспех? Нет, нет, нет. В этот момент сознание девушки колебалось гораздо сильнее, чем во время битвы. Она даже чувствовала, как бешено бьется ее сердце. Это весьма яркий признак перепадов настроения, когда у человека сердце готово вырваться из груди. Айлан сжала кулаки. Ей вдруг захотелось развернуться и полететь обратно к хлысту. Не спрашивайте почему, результат, вероятно, окажется очень некрасивым. Тем не менее, ее поворот назад мигом оказался прерван. Фух, Айлан выпустила длинный вздох. Потирает рукой грудь, чтобы успокоить бьющееся сердце, она безвольно опустила плечи и, взмахнув крыльями, отправилась в сторону здания ангелов. Ранее девушка была так счастлива, что выполнила задание короля. Когда она вернется, Лауэлл определенно начнет ее хвалить, но потом случилось это. Теперь Айлана чувствовала, что потеря уж слишком велики. Под их тяжестью девушка продолжила двигаться в сторону здания ангелов. Глава 55. Создание небесный город раньше срока. Глава 55. Создание небесный город раньше срока. В это же время Лауэлл также закончил наблюдать за Айланой. Если честно, то сейчас его настроение следовало описать как слезы сквозь смех, но он не мог этого вот так просто продемонстрировать. Тогда Лауэлл улыбнулся и под любопытным взглядом Хэкси сказал: «Ты о всем узнаешь позже». Однако в тот же миг любопытство Хэкси значительно возросло, и вот секунды спустя ее светлые глаза засверкали. Она сразу же посмотрела на психическое состояние Айланы, что спускалась с крыши здания. Если ранее ее походка казалась очень уверенной, то теперь Айлана слегка заводила правую руку за спину. Она боялась, что Лауэлл обвинит ее в том, что она не бережет его подарок, когда увидит следы от пропален. В это же время Хэкси также смогла увидеть, что Айлана стала несколько другой. «Что с тобой? Тебе больно?» Хэкси мигом встала, заметив неладное, и подошла к Айлане. Последняя определенно очень сильный ангел, и ей ничего не стоило справиться со столь легкой задачей. Но почему же Айлана настолько расстроена? Тем временем девушка подошла к Лауэллу и слегка склонила голову. Именно в этот момент Хэкси поняла, что дело не в травме, но тогда это должно быть что-то еще, поэтому она погладила Айлана по плечу и села на диван рядом с ней, спокойно ожидая, пока девушка расскажет все сама. И вот после долгого колебания, девушка решила высказаться. Она подняла глаза и встретилась с игривой и даже несколько дразнящей улыбкой Лауэлла. Глядя на него, девушка мигом поняла, что король все знает. Сразу же после этого Айлана стала похожа на провинившегося ребенка, что смотрел на своих родителей. Так она с некоторой покорностью произнесла: «Король, моя одежда порвалась». Говоря это, она подняла правую руку, затем быстро ущипнула левой рукой за край ожога, чтобы показать Лауэллу. Это походило на то, как в детстве, когда ты упал и разбил коленку, а затем с тревогой показывал ранку отцу, чтобы получить утешение. ПФФТ. Увидев игривые глаза Лауэлла, а затем и раздраженный тон Айланы, Хэкси, наконец, не смог сдержаться от громкого смеха. Так вот, что же произошло, и почему она так долго переживала? Вот ведь негодяйка. Ты до смерти меня напугала. Затем Хэкси взяла со стола яблоко и бросила его в Айлану, но та мигом его поймала и положила обратно. Но рукав действительно порван. В нем дыра размером с большой палец. Естественно, что Айлана, как и любая другая девушка, очень любила преувеличивать размер проблемы. Ранее она так оказалась сосредоточена на том, чтобы испытать работу ангельского тела второго поколения и компьютера темной массы, что совершенно позабыла, что на ней все еще обычная одежда, что дал ей Лауэллу. Тем временем Лауэллу погладил ее лоб и сказал: «Хорошо, хорошо, за то, что ты так хорошо выполнила задание, я дам тебе еще один комплект». Правда, Айлан, что только что жаловалась Хэкси, мгновенно повернула голову и обрадовалась. Она посмотрела на Лауэлу, как будто была польщена, и тут же согласилась. «Спасибо». Лауэлу взмахнул рукой и достал из темной плоскости одежду, что больше всего подходило ангелам. Затем он предложил Лайлане взять его. Девушка тут же сделал три или два шага вперед и с серьезным выражением на милом личике взял одежду обеими руками. Ее глаза сразу же сузились от счастья. Такой одежды у Лауэлу было довольно много. Все комплекты создавались системой. В будущем каждый рожденный ангел обязательно появится уже одетым, и маловероятно, что они будут относиться к первому одеянию как к сокровищу. «Айлана, как тебе опыт использования тела второго поколения и компьютер темной массы?» Услышав вопрос Лауэлла, девушка немедленно поместила одежду в свою темную плоскость, а затем ответила. «Все оказалось невероятно мощным, не появилось никакой сырости в процессе обработки. Все расчеты осуществлялись фактически мгновенно. Когда я использовал глаз проницательности для сбора информации, обработка данных происходила в сотни раз быстрее, чем раньше». Услышав ее слова, Лауэлу кивнул. «Позже передай все данные о ходе битвы Хакси. Пусть хранится в качестве резервной копии». «Хорошо», — Айлана кивнула, но осталась стоять на месте. Так что Лауэлу махнул рукой. «Все в порядке. Иди, развлекайся со своей новой одеждой». «Хорошо». В этот момент тон ее голоса звучал куда более радостно, чем раньше. Айлана с радостно поклонилась Лауэлу, а затем рысью отошла в сторону, чтобы посмотреть на свою новую одежду. Вскоре после того, как Айлана вышла на улицу, Лауэлу чувствовал, как растет энергия веры. Поток становился все более и более насыщенным. Лауэлу сразу смог оценить, что энергия веры стала гораздо более мощной, чем во время последнего инцидента с железным торговцем. Теперь же перед глазами Лауэлу возникла проблема. Дело в том, что разработка полного набора технологий для небесного города все еще не завершена. Впрочем, даже в ином случае энергии веры, полученной в результате этого инцидента, все равно недостаточно. Но тогда может ему стоит создать еще нескольких помощниц? Этот выбор эхом отдавался в голове Лауэлла. Нет никаких сомнений в том, что исследования и разработка небесного города начнут развиваться намного быстрее. Но следующая проблема окажется в том, что вновь будет значительно нахватать энергии веры для создания небесного города. И так следовало выбрать из двух вариантов. Технология развита плохо, и нет достаточного количества энергии, чтобы ее хорошо развить. Технология окажется разработана в ближайшее время, но возникнет острая нехватка энергии. Думаю об этом, в голову Лауэлу внезапно пришла идея. Было немного поздно спрашивать у Хакси, поэтому он просто открыл ее характеристики и проверил. Проект «Город в небе». Базовый модуль «Завершен». Модуль питания «Завершен». Производственный модуль 50%. Атакующий модуль «Не запущен». Оборонный модуль «Не запущен». За исключением базового и силового модулей, что являются неотделимыми друг от друга, из остальных работа только над производственным модулем. Однако это не значит, что Хакси медлила. Наоборот, она работала очень быстро. Однако, видя, что два самых важных модуля были завершены, Лауэлу понял, что его идея может оказаться реализована. Он планировал создать небесный город раньше срока. Глава 56. Бросить вызов Айлане. Глава 56. Бросить вызов Айлане. Идея о создании небесного города заранее не являлась причудливой. Но как ее осуществить? Правильный ответ – модули. Как уже говорилось, для того чтобы несколько ангелов могли работать вместе над одним проектом, исследования разделены и фактически независимы друг от друга. Но именно по этой причине Лауэлла и задумался. Небесный город слишком медленно двигался вперед, поэтому может для начала стоит создать основу, а затем уже постепенно развивать и дополнять ее. Несомненно, это вполне реально. Правда, небесный город, созданный подобным образом, окажется лишен множества действительно полезных функций. Но разве это такая уж огромная проблема? Хакси, поскольку основной модуль небесного города уже разработан, я решил сразу же начать строительство. Да, город окажется не полностью функциональным, но в нашем распоряжении будет полностью готовый фундамент. При этих словах Хакси подняла глаза от своих исследований. «Ты действительно хочешь это сделать?» Затем, увидев, что Лауэлу кивнул, она также поддержала его. «В любом случае нет ничего плохого в том, чтобы строить город шаг за шагом. Раз уж так получилось, то почему бы действительно не создать небесную крепость уже здесь и сейчас?» Хотя, немного подумав, Лауэлу перенес стройку на 3 дня. За это время правитель ангелов сумеет переработать огромное количество энергии веры, что высвободилось из-за сегодняшних событий. Ее вполне должно хватить для заложения фундамента для небесного города. Два дня спустя, на заброшенной фабрике, Тони сидел за двойным столом в хорошем настроении и крутил ручку, что лежало прямо перед ним. В данный момент ему предоставили два отчета, один об мстителях, а другой о самом Тони. Очевидно, что Старка куда больше интересовал именно первый. Тони считал себя идеальным, так что в его досье не будет ничего особенного. Там и так все хорошо. Поэтому он взял в руки отчет о супергероях и уже собирался пролистать его. Однако, в этот момент грубые черные руки остановили его. «Вы пока не можете читать этот отчет. Сначала проверьте вот этот», — совершенно спокойным голосом произнес Ник. Тони заглянул внутрь и просмотрел собственный отчет. Содержимое оказалось практически таким же, как и в оригинальном сценарии. Затем Тони захотел пролистать отчет о супергероях, но ему вновь не дали это сделать. «Значит, вы не дадите мне посмотреть документы, пока я не соглашусь присоединиться к вам?» «Именно так», — ответил Фьюри и кивнул. Тони задумчиво поднял голову, но затем внезапно спросил. «А ангел согласился?» После этих слов Ник посмотрел на Тони с несколько заторможенным видом. «Если бы ангел присоединиться к команде супергероев, то на кой демон мне был бы нужен ты? Ангел в одиночку мог бы победить 10 железных людей. В том случае, если бы щит обладал поддержкой ангелов, о создании мстителей никто бы даже не стал задумываться. Ладно, я знаю, что ты у него даже не спрашивал». Увидев выражение глаз Фьюри, Тони понял, что к Лауэллу тот не наведывался. Хотя он и так знал, что ангелы не стали бы интересоваться подобными вещами. Так что сейчас Тони на мгновение задумался. «Если вы уговорите сенатора Стерна надеть на меня медаль, то я присоединюсь к вашей команде супергероев». «Хорошо», — ответил Ник. «Фьюри мог бы все это организовать, но за определенную плату». После того, как двое мужчин пожали друг другу руки, Ник, казалось, вдруг что-то вспомнил и поэтому, с любопытством посмотрев на Тони, спросил: «Вы разговори с ангелами после вашей последней встречи, может, вам удалось собрать какую-нибудь полезную информацию?» «Нет, достаточно», — прямо ответил Тони. «Если честно, ангелам на меня наплевать, я не представляю ни малейшей ценности в их глазах. Даже в тот день между нами не произошло действительно особенного разговора, так просто перекинулись парой слов. Вот и конец истории», — но при этом сам Тони, казалось, что-то вспомнил. Он резко дернулся, а уголки его рта начали подрагивать. Фьюри посмотрел на Тони, на лице которого вдруг появилось озадаченное выражение. «Что с тобой?» «Вот черт!» Тони вдруг издал странный выкрик и торопливо выбежал из заброшенного склада. Затем быстро запрыгнул в свою спортивную машину и уехал. Фьюри посмотрел на внезапно взволнованного Тони и немедленно использовал свою гарнитуру, чтобы приказать агентам следовать за ним. Нику показалось, что Старк вдруг вспомнил о чем-то важном, и он действительно оказался прав. Для Тони это и в самом деле казалось чем-то чрезвычайно важным. Час спустя, красно-желтый боевой доспех яростно летел к зданию ангелов. «Джарвис, сэр, я думал, что тот комментарий, что вы сделали на днях, никто не воспринял всерьез. Хочешь сказать, что я просто пошутил?» — ответил Тони, а затем добавил: «Разве Железный Человек такой парень? В прошлый раз он фактически бросил вызов Айлоне, когда та заявила, что Железный Человек не достоин с ней сражаться». Поэтому Тони на полном серьезе решил, что ангел все еще может ждать его появления для разрешения разногласия. Вот только Тони определенно безнадежно опаздывал. На этот раз Старк остановился далеко от единственного входа в здание ангела. К его спине оказалось привязано несколько деревянных палок весьма странной формы. В этот момент к его спине была прикручена веревка и деревянная палка. Пешком он прошел по длинной дороге, а затем Тони медленно подошел к возвышающемуся перед ним зданию. Он совершенно спокойно вошел в вестибюль. Тони оглядел пустое пространство и вздохнул с облегчением. К счастью, никто не станет свидетелем его позора. Почему именно позора? Честно говоря, Тони и сам не верил, что сможет выиграть у прекрасной девы. Он знал, что ангелы уже давно заметили его. Тони уже дважды перекидывал на их крылья своих врагов, поэтому каждое его приближение отслеживалось. Впрочем, чтобы пережить данную встречу, Старк все же придумал небольшую хитрость. «Красавица, как и обещал, я пришел, чтобы бросить тебе вызов. Спустись и сразись со мной». Очень пафосным голосом произнес Тони, облаченный в стальную броню, и достал из-за спины два деревянных меча. Глава 57. Оружие, достойное одолеть Старка. Глава 57. Оружие, достойное одолеть Старка. Тем временем внутри здания ангелов. Лауэлл уже давно знал о появлении Тони. Только уже из-за того, что железный человек нормально пришел пешком от главного входа, правитель ангелов не дал Айлоне прибить его на месте. Однако девушка не могла не выразить своего недовольства. Этот человек определенно сломался. Я уже дважды прогоняла его, но он с каждым разом возвращается. Может, мне стоит попросту отрубить ему ноги? Однако Лауэлл протянул указательный палец и покачал им. Не стоит. Во-первых, ангелы так не поступают, а во-вторых, его это все равно не остановит. Услышав его слова, Айлона несколько озадачена, посмотрела на Лауэлла. И что же нужно сделать, чтобы он больше не приходил? Вот только тот лишь пожал плечами и ответил: боюсь, что его может остановить лишь смерть. Айлона, услышав его ответ, уже хотела начать действовать, но в этот момент правитель ангелов добавил: хотя этот человек настолько упрям, что даже умерев сможет сбежать из преисподней и вернуться в мир живых. После подобного Айлона ошарашенно спросила: то есть у нас нет никакой возможности от него избавиться? Лауэлл в свою очередь кивнул головой: боюсь, что все именно так, но если его хорошо побить и показать наше превосходство, то на некоторое время он успокоится. Услышав эти слова, Айлона кивнула: значит, его можно на некоторое время напугать? Однако Лауэлл лишь покачал головой: напугать? Нет, он уже давно разучился бояться. Но пока Старк будет создавать новую вариацию своих железных игрушек, мы сможем на некоторое время забыть о нем. Так что сейчас твоя задача показать, насколько огромна пропасть между нами. В этот момент внизу Тони посмотрел на неподвижное здание. «Может, ангелы не хотят говорить со мной? Сэр, я ведь говорил, что они не стали придавать вашим словам такого уж огромного значения», произнес Джарвис. Но в этот момент, вшух, прямо перед ним приземлилась изящная фигура. «Тебе дарована последняя милость. Король ангелов не станет принимать человека, что не ценит свою жизнь». Поэтому, однако, Айлона не сумела договорить, так как Тони мгновенно перебил ее. «Красавица, я ведь не к нему пришел, а к тебе», произнес Старк, а затем добавил: «Сейчас мы посмотрим, достоин я с тобой сражаться или нет». После этих слов он бросил девушке один из деревянных мечей. Та, в свою очередь, поймав палки, некоторое время смотрела на нее весьма озадаченными глазами. Меч оказался не только полностью тупым, но и полностью деревянным. Заметив замешательство девушки, Тони сразу же пояснил: «Не хочу бить столь прекрасную девушку чем-то действительно опасным, так что сейчас я слегка отшлепаю тебя, Джарвис». «Сэр, ваши шутки совершенно неуместны. Нет никакой гарантии, что противник согласится сражаться именно палкой», на что Тони ответил: «Хватит паниковать. Деревянный клинок не сможет повредить мою броню, а вот на ней одежды то практически нет, что уж говорить о доспехах». Вот только Джарвис не разделял оптимизма Тони. Сэр Иван Ванка использовал против этого создания куда более мощное оружие, но все равно проиграл. К сожалению, ему не удалось убедить Старка. «Даже не сравнивай мой гений с этим выскочкой. Наша броня намного лучше, и поэтому победа останется за нами». А тем временем Айлона буквально пылала от гнева. Это наглое создание не только бросало ей вызов, сидя в металлической броне, но и обставляло все так, словно делая ей услугу. «Вшинь! Бдух!» Девушка стремительно помчалась вперед и нанесла невероятно мощный удар. Однако в тот же миг ее меч не выдержал давления и попросту сломался. Что же касается Тони, то хотя его и отбросило слегка назад, но броню даже не поцарапало. «Красавица, не стоит так усердствовать. Ну, вот и как нам теперь сражаться дальше?» — прозвучал довольно ехидный голос Тони. Айлона, глядя на него, была готова взорваться от гнева. Но как раз именно в этот момент пришло сообщение от Лауэлла: «Воззови ко мне». Так что уже в следующий момент девушка радостно улыбнулась. Ей весьма понравился план, предложенный Лауэллом. «А великий правитель ангелов не спошли мне оружие, способное одолеть столь грозного противника». Услышав ее слова, Старк мигом почувствовал прилив гордости. «Хах, вот видишь, Джарвис, нас и в самом деле опасаются». Однако в этот момент прямо над Айлоной появилась пространственная щель, и с нее выпала длинная метла. Увидев оружие, способное одолеть его, Тони ошарашенно замер. А тем временем Айлона, перехватив метлу двумя руками, стремительно бросилась вперед и ударила ею, словно двуручным мечом. Бдух! От удара Тони врезался в стену, а на его броне появилась довольно заметная вмятина. «Сероружие противника изготовлено из неизвестного материала», — сообщил Джарвис. «Эй, красавица!» — Тони попытался возмутиться, но теперь уже он сам оказался прерван. «Король ангелов никогда не ошибается», — заявила Айлана и снова приготовилась нанести удар. У основания здания ангелов время от времени вспыхивали искры. Их появление сопровождал звук глухого удара. Естественно, что агенты, наблюдавшие за Тони, собрали информацию и передали ее Фьюри. Тот как раз общался с Хиллу, когда на его компьютер прислали видео с записанным сражением. Почему с Хиллу, а Николсоном? Так все дело в том, что последний не так давно отправился в Мексику. Жаркое солнце делало людей раздражительными, что уж говорить об агентах в черных костюмах. Коулсон посмотрел на молот, окруженный группой исследователей. Затем, подняв голову и обратился к соколиному глазу. «Нашли что-нибудь особенное?» «Нет», — ответил тот, перегнувшись через перила. «Но если пригласить ангела, то он сможет дать некоторые ответы. Падающее с неба оружие определенно по его части». «Исключено», — ответил Колсон, глядя на молоток. «Мы не сможем пригласить ангела, если не используем этот молот в качестве оплаты услуг». Затем же он добавил: «Тем более, что директор Фьюри поручил именно нам разобраться с этим молотом». «Тогда выхода нет», — ответил соколиный глаз и уставился на оружие. Он чувствовал, что перед ними определенно что-то необычное. «Моя интуиция подсказывает мне, что эту проблему нельзя решить с помощью технологий». «Почему?» — несколько озадаченным голосом поинтересовался Колсон. «Видите ли, молот, что упал с неба и который никто не может поднять, определенно не может иметь никакого отношения к науке, Колсон». Тем временем в другом месте. Тор, только недавно пришедший в себя, оказался доставлен в ресторан на ужин Джейн и ее группой. Но как только он вошел, тот в недоумении уставился на газету. Затем он дернул за рубашку мужчину рядом с ним и указал на фото Лауэлла в газете и громким, взволнованным голосом спросил: «Где сейчас ангел?» «Глава 58, ты знаешь, где мой молот?» «Глава 58, ты знаешь, где мой молот?» Тор, Джейн и ее спутники сразу же оказались поражены, увидев бога грома в таком состоянии. Они думали, что Тор собирается кого-то ударить, и поэтому бросились вперед, чтобы оттащить его. «Вы, ребята, даже не понимаете, что я хочу сказать. Отстань от меня». Однако тот начал сопротивляться и попытался стряхнуть их с себя. Но затем слова Джейн полностью успокоила Тора. «Мы готовы выслушать тебя, но давайте сначала найдем тихое место, чтобы поговорить, а потом я все расскажу тебе об ангелах». После этих слов Тор мгновенно успокоился. Он посмотрел на трех Джейн и кивнул. После ресторана они вчетвером отправились в лабораторию Джейн. Когда все расселись, Тор взял на себя инициативу и заговорил первым. «Этот ангел называл себя королем ангелов и в свое время говорил о государственных делах с моим отцом. В те времена я не придал особого значения их разговору, но теперь, когда один изгнал меня», услышав слова Тора, помощница Джейн посмотрел на нее и указал на свою голову. Подразумевалось, что этот парень не в своем уме. А тем временем Тор продолжил: «Когда я найду ангела, он наверняка сможет отправить меня обратно в Асгард. Он должен кое-что мне, не, скорее всего, протянет руку помощи. Мой отец, должно быть, неправильно меня понял. Я пытаюсь помочь Асгарду, стремился сделать его более безопасным». Вот только чем больше окружающие его люди смотрели на Тора, тем больше им казалось, что тот не в себе. Когда же бог грома закончил говорить, он посмотрел на всех и заметил, что его фактически не слушали. Тем не менее Тор подавил свой гнев и спросил: «Теперь вы можете рассказать мне об ангеле? Мне нужно найти его. Это действительно срочно». «Конечно», — произнесла помощница Джейн. Затем с ярким блеском в глазах она рассказала Тору. Первое появление ангела зафиксировано на самой высокой башне в Дубае. Затем он судил железного ублюдка прямо на улицах Нью-Йорка. Тогда миллионы смотрели на происходящее с благоговением. После этого уже прекрасная девушка-ангел расправилась со всеми злыми стальными солдатами. Она сказала, что будет судить виновных именем ее короля или кто-то в этом роде. Тор слушал очень внимательно, ведь от этой информации зависело его будущее. Внезапно он поднял голову и спросил: «Подожди, ты имеешь в виду, появился еще один ангел?» «Ага», — ответила ассистентка и кивнула. «Тот король ангелов, когда разговаривал с моим отцом, сказал, что ангелы – особенный народ. Их не так уж много, но каждый из них чрезвычайно важен». Затем Тор продолжил: «Если появился второй ангел, Значит, что со временем их будет становиться все больше и больше. Правда? Спросила Джейн с явным удивлением. О подобных особенностях никто ранее не упоминал, даже сами ангелы никогда не говорили на данную тему. Однако слова, озвученные Тором, казались вполне надежным. Так что он, даже не сомневаясь, хотел дать ответ, но не успел. Именно в этот момент раздался любопытный мужской голос. «Вы серьезно?» Когда четверо людей подняли головы, то увидели, что в дверях стоял несколько лысеющий мужчина в черном костюме. Более того, секундой позже, к ним подъехали несколько джипов с людьми, похожими на этого человека. «В порядке, не стоит волноваться. Меня зовут Колсон, я агент ЩИТ». Сказав это, Колсон, не оборачиваясь, махнул рукой. «Шевелитесь». В мгновение ока агенты, получившие соответствующий приказ, немедленно начали входить в дверь и забирать все, что попадалось им на глаза. В это же время Колсон выписал чек и передал его Джейн. «Этого будет вполне достаточно, чтобы покрыть стоимость всего, что здесь есть». Джейн с трепетом наблюдала, как группа агентов вошла и начала выносить ее вещи. Естественно, что он не могла не отреагировать. Так девушка быстро крикнула: «Эй, как вы можете так поступать? Это все мое, Джейн». Однако в этот момент старик рядом с ней немедленно остановил ее. «Не смотрите на тот, как с щитом обращались ангелы, не стоит забывать, что для обычных людей данная организация прежде всего федеральное бюро, и они не могут не подчиниться. Но разве это нормально, покупать чужие вещи подобным образом? Это ведь, по сути, самый настоящий грабеж. Если я говорю, что ты продаешь, то ты продаешь. Единственное, что спасало щит от иска в суд, это сумма в чеке, что значительно превышала стоимость конфискованных вещей». В тот момент, когда все приготовления оказались закончены, Колсон посмотрел на Тора, что все еще сидел в своем кресле. «Вы можете поговорить со мной о том, что вам известно об ангеле. Если мы получим полезную информацию, то определенно сделаем все возможное, чтобы помочь вам». В этот момент глаза Тора дрогнули и открылись. Он посмотрел на быстро двигающихся, дисциплинированных агентов, а затем взглянул на Колсона. Этот человек из щита выглядел куда более надежным, чем трое его новых знакомых. Именно поэтому Тор кивнул. «Мой отец изгнал меня сюда, но не сказал, что мне нельзя вернуться. Тем не менее, сейчас моя божественная сила исчезла, так же как и мое оружие. Поэтому сейчас у меня нет никаких особенностей. Но если мы сможем найти ангела, то с его помощью я смогу вернуть свой молот и все исправить». Столкнувшись со словами Тора, Колсон внезапно спросил: «Молот?» Затем Колсон сделал жест рукой, такой большой, длинный, с кольцом на рукоятке. В этот момент глаза Тора сразу же расширились. Он вскочил на ноги и спросил: «Это мой молот, где он?»